Радомысл ерзал на пологом твердом ложе, не мог устроиться. Его бы воля, лег бы сейчас на травушку, и удобно, и мягко, но под сводами шатра не было травы. Землю предварительно утоптали хорошенько, потом выслали циновками, а поверху разложили ковры. Уж лучше прямо на коврах. Но Радомысл не хотел выделяться, и он терпел, подкладывая под бока подушки, упираясь локтем, переваливаясь. «Ну как тебе?» — спросил его Бажан. «Поглядим еще», — дипломатично ответил Радомысл. Шатер был огромен. Ничего подобного Русич никогда не видывал. Несколько десятков столбов колонн удерживали тяжелый, расшитый серебряными нитями купол, и было до его сводов не менее 10 человеческих ростов. Когда Радомысл запрокидывал голову и смотрел вверх, Бажан его одергивал. Негоже было вести себя приглашенному на великий пир по случаю дарования победы столь дико и непристойно. «Не верти головой-то и глаза эдак, прикрой малость, будто видал 100 раз», — советовал Бажан, почесывая густую черную бороду. Но Радомысл нет-нет, да и окидывал взглядом внутреннее убранство императорского приемного шатра. Народу собралось много. Ближе к центру царские сановники и полководцы, в следующем кольце посланники и гости торговые, подальше воины, отличившиеся в сражениях, болгарские воеводы, прислуга, всех не вместил шатер. Но многим все же честь была оказана. Радомысл с Бажаном возлежали во втором ряду, среди купцов. Радомысл еще не совсем окреп, раны мучили, но для присутствия на пире не требовалось особых усилий, и он согласился, когда приятель, с которым познакомились еще в Доростоле, позвал его сюда. Правда, пришлось выдать Радомысла за свойского торгового гостя. Ну, да не беда. Наутро войско Святослава после небольшого отдыха должно было двинуться в родные места. Радомысл к утру думал поспеть, да и что ему тут рассиживаться? Поглядит, послушает, осушит пару-другую кубков и к своим. Будет что рассказать дома. Враг-то он враг, конечно, но изнутри на него посмотреть не помешает. Под шатром мог бы разместиться конный полк, но был здесь у каждого свой конь, жесткая и низкая ложа. Бажан рассказал, что это идет еще со стародавних времен от Цезарей римских, и что церковь Христова борется с языческими игрищами этими, но пока ничего поделать не может. Традиции сильнее. Это при Константине, как старики вспоминали, святость была, а ныне опять Содом да Гоморра. Впрочем, и сам император и его ближние искупали грехи постом да молениями. Церковь им прощала, ибо и по сути своей была всепрощающей, а вообще-то в империи с подобными забавами было строго. Ложа стояли в разнобой, одни гордыми корабликами в одиночку, другие сомкнувшись боками так, чтобы старинные друзья могли пообщаться, не прерывая пиршество, поглядывая на арену, где что-то готовилось. Первыми заполнили шатер те, что попроще, потом стали приходить в третий ряд, во второй. Знатные вельможи из первого пришли перед самым началом, и их приход сопровождался барабанной дробью и пеньем рожков. Неторопливо разлеглись сановники и полководцы у краев арены. Здесь все было не так, как в цирках империи, в цирках Рима. Там зрители сидели на высоте, а арена была внизу. Здесь арена возвышалась, и всем все было видно. На арене же стояли по кругу 12 низких тяжелых подсвечников, и торчали из них длинненькие, какие-то не сочетающиеся с массивной бронзой, свечечки. И все. «Эх, был я разок». На таком вот в Перу, — поделился Бажан, прикрываясь ладошкою, — только в самом Константинополе, Царьграде по-нашему. Не поверишь? Мыслишь, а потом год не мог отплеваться. Но глазки у Бажана при этом так сверкнули, что Радомысл улыбнулся. — Ты чего? — обиделся Бажан. — Вспомнилось кое-что. — Ты слушай, вот сижу я там, окосил уже порядком, а ничего интересного. Одни бабы сменяют других, обносят напитками, кушаниями. На арене нехристи прелюбодействует. И вдруг появляется... В этот миг под сводами шатра появился сам Базилевс. Все поскакали с мест, закричали, загомонили, ударили в ладоши. Какая-то женщина истерично визжала над избытка чувств. Барабанщики зашлись в неистовых ритмах. Сопельщики дули, не жалея щек. Все словно с ума посходили. Встал и родомысл. За неуважение к императору можно было головой поплатиться. Он разбирал отдельные выкрики, команды, даже длинные фразы понимал. За время похода и осады родомысл выучил несколько сотен слов. Правда, сам плохо говорил, но и его понимали. Да что в конце возьмешь с рамейского купца? За него толмач дорогу наладить. А изъяснялась вся великая необъятная империя на странной смеси греческого языка и языков славянских, вплетенных и словами, и целыми понятиями, в основу рамейского. Не так уж и трудно было общаться в этом столпотворении вавилонском. Тот же Важан говорил, что еще 5-6 веков назад со славянами и не считались почти на окраинах Восточной империи. Но потом, как пошло-поехало дело, великое, как стали оседать здесь род за родом и племя за племенем, так и изменилось многое. И еще бы, славян теперь в империи большинство, из них и императоры бывали, не говоря уж про военачальников да сановников, философов да священнослужителей, впору переименовывать империю из рамейской в славянскую. Да, сильные традиции, куда от них денешься. Цимисхея внесли на больших открытых носилках, и прежде чем опустить из украшенной носилки на специально возведенный постамент у арены, 12 черных, сияющих лепной мускулатурой носильщиков, вздели их вверх. Император встал, поднял обе руки, потряс ими, и рев стал сильнее. Казалось, столбы колонны не выдержат, свод тяжелый рухнет вниз на приглашенных. Но император же и утихомирил собравшихся, он поднял два пальца, сверкнули перстни.